Облако. Вот облако, похоже на рояль, кусочек влаги надо мной несется. Сейчас оно как сердце разорвется, и не сыграть на нем, а жаль.